А ну, заступник. Вот, правда, нравится, сам делал. С третьего раза получилось. Это бог Мардук. Какой забор, это старшие боги стоят. Вы заступитесь за меня, господин начальник Северной башни. Я вам тогда 3 печати вырежу. Нет, не плачу. Все, не буду. Спасибо. Вы муж мудрый и мощный. Это я всем сердцем говорю. Не рассказывайте никому только, что я плакал. А то скажут, какой он жрец Аратты, напьется пива и плачет. Конечно, хочу. А где? С юга или с севера? А то у вас тут вся стена в зеркалах. Понял. Ну, знаю. Это когда Нинлиль пошла в чистом потоке купаться, а потом вышла на берег канала. Мать ей говорила. Говорила, ну, а она все равно, значит, на берег канала вышла, но тут ее Энлиль и обрюхатил. А потом он в Куир приходит, а ему совет богов и говорит. Энлиль, насильник, прочь из города. Ну, а Нинлиль, понятно, за ним пошла. Нет, не слепит. 2 других? Но это уже после было, когда Энлиль сторожем на переправе притворился, и когда Нанна у Нинлиль уже под самым сердцем был. Да, и потом эти 2 просто разные проявления одного и того же. Можно так сказать, Геката — это темная и странная сторона, а Селена — светлая и чудесная. Но я здесь, признаться, не очень сведущ. Так слышал кое-что в Афинах. Бывал, бывал, еще при Домициане, прятался там. Иначе мы с вами, отец-сенатор, в этих носилках сейчас не ехали. Как обычно, оскорбление величия. Будто бы у хозяина во дворе статуя принцепса стоит, а рядом 2 рабов похоронили. А у него и статуи такой никогда не было. Даже и при Нерве вернуться опасались. А при нынешнем принцепсе бояться нечего. Он к нам легатом самого Плиния Секунда прислал. Вот какое время настало. Слава и Изиде, и Серапису. Недаром. Да нет, что вы, отец-сенатор, клянусь Геркулесом. Это у меня Сафин. Там сейчас египтянин на египтянине. Какие у вас дощечки интересные. Воска почти не видно. А львиные морды из электрона? Скажите, коринфская бронза, первый раз вижу. Да вы же меня знаете. Секстий Руфин. Нет, из вольноотпущенников. Все-таки, чем носилки хороши, если рабы, конечно, умелые, едешь и пишешь. И светильник горит, как в комнате, а мимо пинии проплывают. Вы, отец-сенатор, прямо в душе читаете. Постоянно про себя слагаю. Конечно, не Марциал. Так, туплю себе стилосы. Песни я пою мелкими стишками, как когда-то Катулах пел, а также Кальф и древние. Мне-то что за дело? Я стишки предпочел, оставив форум. Ну, преувеличиваю, конечно, отец-сенатор. Так на то они и стихи. Я, собственно, свидетелем по делу о христианах из-за литературы и пошел, чтобы на регаты нашего посмотреть. Великий человек. Ну, не совсем свидетелем. Да нет, все как есть написал. Он и правда из Галилеи, Максим этот. У него по ночам собираются, какой-то дым вдыхают. А потом он на крышу вылазит в одних каллигах и петухом кричит. А я как увидел, так сразу понял, что они христиане. Про летучих мышей приврал, конечно, чего там. Да все равно им одна дорога в гладиаторскую школу. А легат наш мне очень понравился, да. К столу пригласил, стихи мои послушал, хвалил очень. А потом говорит... Приходи, говорит, Секстий, на ужин, когда полнолуние будет. Я, говорит, пришлю, и точно прислал. Я все свитки со стихами собрал, а ну, думаю, в Рим отправит. Лучший плащ надел. «Да нельзя мне тогу, у меня же римского гражданства нет». «Поехали мы, значит, только почему-то за город. Долго ехали. Я аж заснул в повозке».